Клондайк, 11 января. «Давайте вниз, я начну!» — крикнул я, чувствуя, как накатывает паника. «Куда?» «Да на капот. Некогда позицию занимать». Припал к прицелу, выкрутив увеличение на минимум, зашарил по белой пелене перед собой. «А аур-то сколько? И получается, что машин две? Твою мать!» Ауры словно подсвечивают силуэты машин, но полностью их не видно. Где Жилин может быть? Куда первую пулю? А это что во второй машине за искрящаяся и переливающаяся аура? Колдун? Твою мать. Хотя колдуна в любом случае ожидать следовало. «Первый пошел», — прошептал я, размещая перекрестие на переливающемся силуэте человека, который стоял у машины, делая пассы руками. Бах! Тяжелый толчок в плечо, 300-грановая пуля с выемкой в головной части и маленьким алмазиком внутри за доли секунды преодолела расстояние до цели и расцвела в удивительный оранжевый цветок. Именно так выглядел разрыв кристалла в магическом поле через мой ауровизор. Затвор. Звук, покатившийся по капоту гильзы. Засуетились. И не так уж их там тряхнуло, как я вижу. А колдун? Живой, за машину метнулся. Хорошая защита на нем. «Где Жилин? На что угодно могу спорить, но вон та аура, которую я вижу из-за угла передней машины, — это его. Красноватая, тяжелая, с черными и серыми проблесками. Он чуть-чуть виден, из-за машины выглядывает. Попробую. В любом случае, на нем амулет, пуля рванет в его поле. В ответ не стреляет, меня пока не видят из-за метели, но это ненадолго. Там колдун живой, так что — бах! — затвор». Вновь оранжевая хризантема раскрылась и сразу увяла. А носитель красной ауры вывалился из машины оглушенный. Прицел. Бах! По красной ауре словно огненная волна пронеслась. Разлетелась брызгами. Попал. Если попал, то все. Этой пулей точно все. Точно, Жилин был. Вон как к нему кто-то метнулся. Под следующий выстрел. Бах! Человека отбросило назад за машину. Винтовка пустая, патроны через окно... Один за другим, быстро. Не вижу сейчас никого, разве что две серые тени двигаются передо мной вниз по склону. Заряжено, затвор закрыть, к прицелу. Даже в прицел заглянуть не успел, просто увидел тусклую вспышку где-то там, за метелью. А дальше свет вдруг быстро начал приближаться. Я лишь успел схватить винтовку с мешком и рвануть в сторону, как за спиной раздался глухой взрыв, а в спину толкнула горячая ударная волна. Свалившись мордой в снег, зачем-то перекатился и оглянулся. Машина уже разгоралась. Как я вообще увернулся от заклятия? Как времени хватило? Но сам цел, там никаких осколков не было. Только вот машине хана. Это уже с гарантией, никаких сомнений. Перекатившись на животе за рюкзак, кинул на него винтовку. Где этот колдун, гнида такая? Вон чуть-чуть аура торчит из-за второй машины. Только прицелился, тот спрятался. Руны на ресивере винтовки вдруг засветились. Ага, заклятия свои дурацкие пробуешь. А нам на твои заклятия класть в присядку. Я на этом деньги зарабатываю. А время ты теряешь, чучело бестолковое. А снизу-то стрельба уже идет. До меня только сейчас дошло. И вот труба Санина пальнула. Ком красного пламени был виден через пургу. Вот он долетел до машины, за которую укрывался колдун, и бабах! Даже в свой ауроскоп я увидел, как та аж подскочила. Кто-то побежал от нее, аура пробита болью, а боль как всполохи пламени. Дальше побежал не к нам, а прямо в болото, где люди не живут. Зря. А вон и колдун отскочил от загоревшейся машины. Не даем мы ему колдовать, не даем. Это хорошо, но если сделать паузу, лучше не делать. Бах! Газы из компенсатора сдули снег в стороны, подняв облако белой пыли. А в ауре колдуна вдруг возникла черная, след боли. И никакой амулет не сработал, выбит уже. А я его простой пулей достал. С алмазом. $400 за выстрел. Одни расходы. Затвор, прицел на тело, бах! Все, добил. 800. У головной машины вспухают и пропадают маленькие оранжевые цветы. Это Саня из своего жезла поливает свинцовыми осами, заставляя укрываться. За второй машиной... Там еще труп вижу. Колдун тоже. Один так и продолжает бежать, проваливаясь в глубокий снег дальше в болото. А прямо за ним, под снегом, словно чуть просвечивая через белое одеяло, тускло-зеленым какая-то тварь. Тускло-зеленая резко стала ярче, ауры слились, Человеческая налилась огнем боли, потом начала резко тускнеть. Все, кранты. Что-то там его схарчило. Скатертью дорога. Из-за первой машины кто-то стреляет, не по мне. Не пойму даже куда. Наугад, похоже, из автомата. А вон еще зелень под снегом, уже к машине прет. Все, хана и там. «Всем!» — сказал я в рацию. «Оттягиваемся назад! Там твари в болоте!» Выстрелил, целясь по ауре живого. Не попал. Даже алмаз не взорвался. Совсем закосил. Но тот укрылся за машиной. Затем отсанет, туда очередной шар красного пламени метнулся. Рвануло, машина подпрыгнула, но не загорелась. Защита пока работает. А вот горит мой Сабёрбин, от которого уже досюда жар доходит, кстати. Только сейчас сообразил, что машина может взорваться, а я от нее метрах в пяти. Поэтому вновь подхватился и, проваливаясь в снег, погреб от нее вниз, потому что туда чуть быстрее. Пыхтя и задыхаясь, таща винтовку и рюкзак в руках и матюкаясь, на чем свет стоит. Отбежав метров на 30, упал на колено, посмотрел в прицел. Нет, все, никакой активности на льду. Возле последнего трупа шевелится зеленое пятно какой-то твари. Жрет уже. А Саня с Дмитрием навстречу гребут. Тут сзади рвануло. Грохнуло, из машины вырвался клуб огня, затем она как-то осела на бок. Отъездилась, мать твою. Хана Субару, опять надо с транспортом выкручиваться. «И как мы назад?» — озадаченно спросил Саня, уставившись на горящий автомобиль. «Как им кверху?» — буркнул я. «Пешком пойдем. Часов за 5 дотопать должны. Или больше. Через 3 часа темнеть начнет. На нижний хутор зайдем, попросим докинуть или приютить. Может, в Ключах машину нанять?» — предложил Дмитрий. «Они там богатенькие, машины есть». Я подумал, кивнул. «Может, и лучше. Патрульные к форту даже за деньги не поедут. Их потом командование поимеет. А делать это официально все не стоит. В бумаге попадет, след оставит». «Вот именно!» Дмитрий быстро заталкивал патроны в магазин Марлина. «А если вдруг эти машины всплывут?» Он кивнул назад. «То и мы вспомниться можем». «Пошли в Ключи!» Согласился и Саня. «Рюкзаков никто не потерял?» Полный набор выживания сгорел в машине, но по минимуму нужное есть и в маленьком однодневнике, который цел. И снегоступы к нему пристегнуты. Тут уже вопрос навыка. Рюкзак, что на тебе нельзя терять ни при каких условиях. «Мой в машине остался!» — скривился Саня. «На месте!» — сказал Дмитрий. «Сань, а снегоступы?» «У машины должны быть!» Я посмотрел на разгоравшийся костром внедорожник. К нему сейчас даже близко не подойдешь. А деревянные с синтетическими шнурами снегоступы уже сгорели давно. И на кой хрен я тогда эту машину ремонтировал? К слову. Чтобы вот так взяла и сгорела? «Сань, как я увернулся от шаровой молнии?» — спросил я о том, что удивило. «Она, наверное, с поисковым заклятием была связана», — сказал он, отдуваясь. «Поэтому летела с той скоростью, с какой оно тебя искало». «И почему тогда в машину?» «А они вместе так себе связываются». Он изобразил одной рукой, как нечто движется, а нечто от этого отстает. «Ты резко дернулся, поиск за тобой пошел, а шар по инерции занесло, и он на машине рванул». «Так это повезло, получается?» «Считай, что повезло». «С трупами что делать? В ходоков не превратятся? А то выйдут, куда не надо». «Разорвут их сейчас!» Саня покачал головой. «Там все болото будет через 5 минут кормиться. Нечему будет вставать». «Хорошо бы». «Ладно, пошли, нечего время терять», — прервал нас Дмитрий. «Нам с этим разявой!» — он ткнул пальцем в Саню. «Еще на дорогу выбираться». «Сейчас». Я упаковал Ругер в чехол и закинул за спину. К рюкзаку поближе. «Пошли». Идти оказалось не так трудно, как я опасался. Помогла колея, проложенная нами, когда катались пристреливать винтовку. Поэтому до контейнера Саня дошел без особых проблем, почти не увязая. А там и до дороги оказалось недалеко. Правда, последний участок шли долго. Вяз он на каждом шагу. Погода становилась все мерзее и мерзее, ветер все усиливался, но хотя бы видимость не снижалась. В какой-то момент мне показалось, что мы слишком долго бредем к дороге. Даже с компасом сверился. Но как сверился, так и вывалились на проезжую часть, перебравшись через сугроб. Саня облегченно выругался, затопал ногами, роняя налипший на штанины снег. Стащили снегоступы, подвесив их к рюкзакам, сформировали некое подобие походного порядка и пошли. «Сколько до Ключей отсюда?» — просил Саня. «Километров 10, наверное. Шагай шире, тогда скоро будем». Провернул на себе бандольеры, в очередной раз прикинув, где у меня какие патроны. Сейчас в стволе тормоз, потом две пустышки, опять тормоз и дальше вновь пустышки. Надо бы попробовать все же с сайгами или вепрями поэкспериментировать. Ресиверы у них стальные, под руны пойдут нормально. Приклады и цевьё переделать на лиственничное можно. А стреляю я больше пулей. Там же проблема в том, что со всякими спецснарядами может автоматика не сработать. Но с пулей точно сработает. Вепрь, пожалуй, у него ствольная коробка толще. Лучше под гравировку рун. Лениво попросить подкинуть. А почему бы и нет? Тогда можно разные магазины разными патронами снаряжать и менять по необходимости. Поговорю. Им тоже может быть интересно. А я ассортимент расширю. Причем за чужой счет. Они пусть за свои мне вепри дают, а я их буду до ума доводить. И делить уже прибыль. А вот резиновый вепрь стрелять не будет. Под нее только помпа. «Стой!» — вдруг сказал Саня. «Там что-то!» Он показал вперед и левее дороги. Мы с Дмитрием одновременно вскинули стволы, но я пока ничего не видел. И прицел ауровизор на винтовке остался. Забыл снять, придурок. И вортекс. Вортекс в машине сгорел. Мой альтернативный девайс. В бардачке лежал. Твою мать. «И что там?» — пробормотал я. «Да хрен его знает, ничего хорошего!» Так же тихо ответил Саня. «Да пошли, разберемся!» — выдал единственное возможное предложение Дмитрий. «Только от сугроба подальше!» Саня вытащил из-под сумка немного странно выглядящий дырокол, который сам до ума довел. Направил в сторону нехорошего. «Пошли!» Твари появились с противоположной стороны дороги как-то сразу. 5 или 6. Просто возникли из метели над сугробами. Странные, кривые и при этом похожие на человека тени со светящимися красными глазами. Съехали по снегу вниз, а мы открыли пальбу. Тварь прямо напротив поймала в грудь тормоз и резко замедлилась. Тварь справа схватила пустышку под шею, отчего мгновенно лишилась головы. Грохнул дважды марлин, один монстр завизжал как-то мокро и булькающе, забился на снегу в судорогах, пробитый едва заметным в полумраке белым лучом дырокола. Что-то бросилось на меня, пригнувшись, шибло с ног, когти рванули разгрузку, но не смогли преодолеть толстой кордуры. Пасть зубами метнулась к лицу, зубы клацнули, сомкнувшись на ресивере дробовика, который я успел подставить. Потом прямо над духом грохнул выстрел, тварь лишилась головы, а сильный пинок сбросил ее с меня. Вскочив на колено, перекатившись, поймал еще одну тень в прицел, выстрелил, откусив немалый кусок от еще одного монстра, который, упав на четвереньки, двигался в сторону, выбирая момент, чтобы кинуться. Потом выстрелил вновь опустошил магазин, выдернул из кобуры Ругер и замер, сообразив, что драться уже не с кем. «Бегом!» Не до контроля и не до обсуждения. На это место еще твари подтянуться могут. Болото их производит щедро. А выстрелов они не боятся, скорее наоборот, и перезаряжаться на бегу буду. Так что бежали, сипя, задыхаясь и отплевываясь, 15 минут, пока Саня совсем из сил не выбился. И лишь тогда остановились. «Кто был?» — спросил Дмитрий, согнувшись и упираясь руками в колени. — Хрен знает, гуманоиды какие-то! — покачал я головой. — Даже на картинках не видел. — Болотные или северные? — Болотные, — уверенно ответил я. — С чего у северных глаза красным светиться будут? — Ну да, верно! Шли широким шагом, чуть отдышались. Сумерки уже накатывали неумолимо. Это я по времени понял, потому что сейчас и не поймешь. Небо в 10 слоев закрыто низкими тучами, так что у нас весь день сумерки. Но темнеет. «Фонари цепляем!» Я вытащил свой шурфайер, переделанный под магический источник энергии, и закрепил на дробовике. А потом, подумав, освободил патронник и убедился в том, что в седле 3 сверхновых приготовлено. К темноте же время, с темнотой приходит тьма, как с холодом стужа. Дальше нам повезло. Сзади послышался звук двигателя неторопливо едущей машины. Потом показались фары. Из снежной круговерти вынырнул силуэт грузовика, на поверку оказавшийся немолодым ЗИЛ-131 стентом. И, к моему удивлению, водитель среагировал на мою требовательно поднятую руку и мигание фонаря и остановился. Впрочем, когда я подбежал к кабине, мне показалось, что он сожалеет о таком своем скоропалительном решении. Так что я поспешил его успокоить. «Резерв патруля, уважаемый! До ключей подбросишь?» «До ключей?» Радостно оживился мужик, поняв, что ему ничего не угрожает. «Да ключей подброшу, садитесь!» На патруль мы не только ксивами похожи, но и камуфляжем. Те в охотничьем ходят, а на зиму сверху тонкий зимний надевают, вроде маскировочной куртки и штанов. Вот и мы так же, разве что расцветки чуть отличаются. Но это на внимательный глаз. А в остальном вполне соответственно выглядим. Я вскарабкался в кабину, Дмитрий с Саней полезли в кузов. Машина тронулась. Снег заскрипел под колесами, свет фар вяз в метели. В кабине жарко не было, но и холодно тоже. Как раз не упрею. Под потолком на крюках помповый бекас висит, а из-под панели торчит ручка старого жезла свинцовых ос, какие тут давно делали. Я даже не выдержал, спросил, показав на него. «До сих пор живой? Ни разу не воспользовался?» «Да подогнали совсем по дешевке, повелся!» — отмахнулся шофер. «Пусть будет! А чё пешком?» «Получилось так. Разделились!» — ответил я туманно. «Ты мне вот что скажи, в ключах машину нанять можно, чтобы сегодня до форта довезла?» «Ключах? А чё на нижний не пошли? Там же ваши с машинами!» «Там патруль, а мы резерв патруля. Это до завтра согласовывать будем. А нам в форт сегодня надо. Ты заработать не хочешь?» «А сколько?» «Твой товар, твоя цена. Почем повезешь?» «Это потом опять одному обратно ехать. Страшно! Сейчас проехал через тварей дохлых. Не вы накрошили?» «Мы. А ты там заночу. Я тебе гостиницу на торговом пятаке оплачу». То есть как бы добавил вишенку на торт. «Ну, ты двадцатку дашь?» — спросил водитель, даже сам испугавшись. Но потом еще и добавил. «И гостиницу. А то одному, правда, страшно». «Дам», — сказал я уверенно. «И гостиницу. Но все равно в ключи надо. У меня горючка в баке на нуле». Он потыкал грязным от машинного масла пальцем в указатель уровня топлива. «Лампочка не горит, но я знаю». Я ожидал, что он попросит его еще и заправить, но мужик ничего такого не сказал. «Ладно, можно в ключи заехать. До них машиной всего ничего. И с хмелем как-то связаться надо, сказать, что закончилось все. Пусть выпускает пленного. А то чем дольше его держишь, тем больше фактор непредсказуемости. Вот Фомин этот сейчас сидит в подвале с надеждой на то, что все разрулится, а дальше начнет впадать в отчаяние, звереть, замыслы вынашивать. Если отпускать, то прямо сейчас. Или не отпускать вообще». Снег продолжал сыпать, но большим колесам Зилка было на это плевать. Они месили его, не напрягаясь, даже передний мост не был подключен. Вот умеют у нас такие машины делать. Можно ругать их за дубовость, некомфортность и всякое прочее, но настолько проходимых полноприводных грузовиков, как в России, нет нигде. А если где и есть, то стоит таких денег, что даже думать про них не хочется. Может, я и ошибаюсь, но вот так мне кажется. Может, нам для выездов в Лудино грузовик добыть? Нет, с гусеницами джипы теперь рулят. Попадем в неприятности, можем даже целиной теперь уехать. На грузовике так не получится. Ага, вон и прожектор над КПП ключей. КПП здесь, к слову, муторное, проходить долго. Но можно подождать в пристроечке перед входом, если внутрь не надо. «Тут подождем», — объявил я водителю. «Как заправишься, выезжай, подсядем». «Без проблем». Я спрыгнул с подножки на снег, постучал по борту кузова, крикнул. «Вылезай, остановка!» Саня с Дмитрием выскочили из кузова. «Не замерзли?» «Не успели!» Дмитрий похлопал по рюкзаку, который держал сейчас в руке. «И экраны есть, так что пофигу!» На въезд в ключи выстроилась колонна из трех машин. Мы их не видели, то есть пришли они по западному тракту, скорее всего. Вполне новый с виду КамАЗ, за ним побитый с левого бока Соболь, вместо заднего бокового окна вставлен лист непрозрачного пластика. И между ними Нива песчаного цвета. Въезд в ключи представлял собой некую букву «П» по форме. В верхней перекладине ворота, слева караулка, справа КПП и зал ожидания. Над дверью в эту комнатку такая табличка и висела. Вход из общего тамбура, а внутри еще и печка топится. Благодать, в общем. Напротив двери в зал ожидания другая дверь, на проходную, где сейчас и должны быть все, кто с колонной приехал. «Посидите пока», — сказал я, а спутники мои возражать не стали. Сразу развалились на лавке со спинкой, если на ней вообще можно развалиться. К нам заглянул ополченец в зимнем военном камуфляже, поздоровался вежливо, спросил, кто будем. «Резерв патруля», — показал я удостоверение. «Договорились на машину до форта, ждем, когда заправится». «Столей-то», — уточнил он, — «скоро выйдет, если только заправится». А я как зовут водилу и не спросил. Ну ладно, теперь знаю. «Подождем». Ополченец вышел, я чуть протер перчаткой покрытое изморозью окно и посмотрел на Ниву задумчиво. «Я сейчас», — сказал я своим и вышел в тамбур. Дверь в накопитель была тяжелой на тугой пружине, чтобы шляющиеся туда и сюда граждане холоду не напускали. За ней оказалась небольшая комната, справа дверь в магическую просветку, куда загоняли всех чужих в обязательном порядке, прямо будка, в которой проверяют документы. Пешеходы потом дальше идут, а водители возвращаются обратно к машинам. Толя уже прошел, как я вижу, он местный. Наверняка сегодня же отсюда и выехал. А остальные вон стоят. И остальная. Последняя в очереди. Явно специально. Тулупчик, на плече стволом вниз тот самый карабин Росси, который я ей тогда дал. «Дорогая!» Я тихо подошел ближе. Мила вздрогнула от неожиданности, но узнала, кажется, меня еще по голосу, потому что обернулась уже спокойно. «А ты здесь откуда?» Удивилась она таким тоном, словно мы с утра расстались, а вот сейчас случайно в магазине столкнулись. «Оттуда!» Я показал пальцем на дверь, через которую вошел. «Может, поговорим?» Я отвел ее к окну, где мы присели на подоконник. «Мне бы сначала въезд получить. Ты тоже включи?» «Нет, я в форт. У меня просто машина неподалеку сломалась. И зачем тебе ключи? Поехали в форт, там и поговорим. Довезешь нас заодно». «Вас?» «Саня с Дмитрием здесь». Вид у Милы был немного растерянным, хотя она старалась это скрыть. Мое появление здесь явно ломает какой-то план, но послать меня куда подальше она просто не может. Или не хочет. «Мила, зачем тебе ключи? Только честно». Она вздохнула, подумала немного, затем сказала. «Завтра отсюда колонна в Северореченск пойдет. Я с ними поеду. Коль, мне нельзя в форт. Меня там ищут». «Если ищут, то и в Северореченске найдут. У нас все бегут в Северореченск. Где тебя еще искать? Там и найдут. Только там ни меня рядом не будет, ни Сани, ни остальных. Там ты будешь сама по себе». «А в форте меня уже нашли». Она посмотрела мне в глаза. «Остальное — вопрос времени». «Это везде вопрос времени. Я твое второе имя уже знаю. И узнает кто угодно. У кого хотя бы немного мозгов есть». «Новую машину знаю, направление, куда ты поехала и с кем. Если ничего не предпринимать, то никакой Северореченск не поможет. И у меня к тебе слишком много вопросов. Коль, меня в форте или убьют, или арестуют. Коль, я агент города. Была, понимаешь?» Я пожал плечами, хмыкнул. «И кто об этом знает? Контрразведка?» «Нет, контрразведка не знает. Но знают те, кто меня нашел. Не смогут добраться до меня сами, настучат в контрразведку». «И доказательства есть?» — уточнил я. «Могут быть». «А могут и не быть. Если она и чей-то агент, то не слишком профессиональный. Хотя при этом в уме и сообразительности не откажешь». «Они...» «Лига, так ведь?» Мила немного опешила. Затем все же кивнула. «Они сами работают с городом». «Лиге сейчас никакого доверия. Ты мне ответь на один единственный вопрос, только честно. Если ты скажешь «да», то я просто повернусь и уйду. Если скажешь «нет», то ты повезешь нас в форт. Мы там поговорим, и если ты решишь, что я не прав, мы сами отвезем тебя в Северореченск. Сопроводим. — О чем ты? — Ты замешана в убийстве геолога, который Панфилов? — Нет, но я догадываюсь, кто мог его убить. — А калька с карты у тебя? Она даже оглянулась испуганно. — Никто не слышит, не до нас тут. — Я ее спрятала, не у меня. Я не стал спрашивать где, вместо этого спросил. — Поехали в форт. «Никто тебя не тронет. К тому же сегодня многое изменилось». «Что?» «Многое». «Тогда ты веди, я устала». Она протянула мне ключи с шариком защиты. «Сейчас мужика одного дождемся и поедем». Думаю, что десятки то ли хватит за беспокойство. На ровном месте, считай, заработал. Хмель, 11 января. Сбросив оцепенение, я скатился на дорогу, подбежал к черте подтающего снега и вырвал из выемки в отвале оплавленный блок управления порталом. Зашвырнул его подальше в сугроб, туда же отправил провод резонатора и поспешил прочь. Я свое дело сделал, об остальном придется позаботиться Клондайку сотоварищи. Надеюсь, они справятся. Когда я подходил к торговому пятаку, меня трясло уже не столько от холода, сколько от нервного перенапряжения. Думать мог только о двух вещах — термосе с чаем в машине и бутылке самогона под стойкой бара. Чай и самогон — больше меня сейчас ничто не интересовало. И все же какая-то часть сознания продолжала контролировать окружающую обстановку. Проходя мимо распахнутых ворот торгового пятака, я вдруг подсознательным наитием уловил нечто неправильное. Так иногда бывает. Проводишь кончиком языка по зубам и неожиданно обнаруживаешь свежий скол. Ты твердо уверен, что скол давнишний, но продолжаешь и продолжаешь проверять его языком. Как наваждение. Вот и сейчас на меня накатило подобное чувство. Просто увидел стоявшего у дороги парня и невольно взглянул на него внимательней. Гораздо внимательнее, чем того заслуживал случайный встречный. Что привлекло внимание? Черное кашемировое пальто или рация? Даже не знаю, возможно, и то, и другое. Круглое лицо с маленькими поросечьими глазками и носиком-кнопкой показалось от чего-то знакомым. Хотя раньше я его никогда не видел. Точно, не видел. Но откуда же тогда я его знаю? «Платон!» — вспыхнуло вдруг в голове озарение. Платон говорил о парне с круглым лицом, маленькими глазками и носиком, который вырубил его при похищении. Так не человек ли это Жилина? Одет не по погоде, в рацию вцепился будто в якорную цепь, на меня только раз взглянул и отвернулся. Нежели высадили по дороге наблюдателя, нас караулить. Мысль эта отозвалась неприятной ломотой в висках, и вместо того, чтобы пройти мимо ворот, я свернул на торговый пятак. Жилин должен был исчезнуть чисто, без следов. Уехал из форта и пропал. На встречу с нами или с кем-то еще не суть важно. Нас поблизости быть не должно. А теперь один из его людей срисовал меня возвращающимся с места встречи. И кто знает, как потом это аукнется. Я не мог пустить ситуацию на самотек, но не мог и просто подойти и выстрелить парню в затылок. Мне нужна была определенность. Нужен был повод. Поэтому я зашел в первое попавшееся питейное заведение, заказал тарелку жареной картошки и мерзавчик водки. Потом справился насчет туалета. Толчок ожидаемо оказался в пристрое со входом со двора. Туда я и двинул. Прошел мимо приоткрытой двери с намерзшим на порог желтоватым снегом, обогнул подсобку и через заднюю калитку вышел на улицу. Встал там и выщелкнул клинок в выкидухе. Авантюра чистой воды, но круглолицый не разочаровал. Опасаясь потерять меня во вьюге, он пулей вылетел следом и немедленно нарвался на нож. Пытаться кого-то зарезать ножом — идея не из лучших. Нет ружья — возьмите топор. Или саблю. Нож — это удел тех, кому нечего терять. Или кто бесконечно уверен в собственных силах. Я же просто импровизировал. Будь на круглолицем какой-нибудь завалящийся тулуп или ватник, даже пытаться бы не стал. А так, шагнул из снежной пелены навстречу парню и вогнал ему в солнечное сплетение длинный узкий клинок. Нож прошел через кашемировую пальтейку, не встретив никакого сопротивления. Скрежетнул по костям и засел в теле по самую рукоять. Круглолицый страшно выпучил глаза, но прежде чем успел вскрикнуть, я зажал его рот ладонью и навалился на рукоять всем своим весом, двигая ее вниз, расширяя без того смертельную рану. Придавленный к забору парень несколько раз брыкнулся и затих. Под прикрытием вьюги я оттащил его от тропинки и бросил в сугроб. Оттает летом. Никто и не вспомнит такого. Да и что вспоминать? Бывает. Тщательно вытерев клинок, я втянул его в нож и вернулся на задний двор кабака. Прошел выстуженное сильным ветром помещение, расплатился и сразу перелил водку из мерзавчика в граненый стакан. Запахло откровенной сивухой. Но я сделал 2 или 3 глотка, прежде чем накатил рвотный позыв. Закусил жирное, не слишком хорошо поджаренной картошкой и отставил в сторону. Гадость жуткая, отравлюсь еще. Вместо этого закинул в рот таблетку Экомага, сморщился, скривился, но проглотил. Задерживаться в кабаке не стал. Доел картошку и вновь вышел в метель. Слежки или случайного разоблачения не опасался. Куда больше беспокоил повышенный магический фон. Если задержусь тут, точно осложнение заработаю. Нет, нафиг, нафиг. Чем быстрее под защитой стен окажусь, тем лучше. Форт встретил спокойствием. В городе даже ветер был тише, и снег не так резал лицо. И если скачка интенсивности магического излучения при выходе за стены как-то даже не заметил, то по возвращении сразу ощутил, насколько легче стало дышать. Будто с глубины вынырнул. В голове шумело все сильнее и сильнее, дрянной алкоголь всосался в кровь и дурманил сознание. Забравшись за руль пикапа, я завел двигатель, но сразу вытащил с заднего сиденья термос и напился чаю. Стало легче. И я поехал домой. Клондайк, 11 января. Поездка на Ниве запомнилась непривычной теснотой. Все же маленькая машина. Да и к гусеницам привык, так что ехалось непривычно медленно и вихлясто по засыпаемой снегом дороге. Но все же без всяких проблем. Нива есть Нива, как бы без вопросов. Трупы тех тварей, что мы постреляли на дороге, уже кто-то растащил. От них почти ничего не осталось. Так что думаю, что и по поводу трупов Жилина и его людей беспокоиться не надо. Прав, Саня. Там уже даже кости обглодали и заодно разгрызли. На въезде в форт потолкались в очереди, но оттуда я уже сумел дозвониться Хмелю. «Слава, все получилось, мы на КПП». «Отлично». Я даже услышал долгий облегченный выдох. Потом сразу же набрал Кузьминка. Тот ответил мгновенно, словно держал телефон в руке в этот момент. «Кузьминок, все прошло по плану. То есть успешно?» «Абсолютно». «Хорошая новость, я доложу». На этом и закончили. Я посмотрел на Милу. Выглядит вполне спокойной, даже расслабленной. Действительно так себя чувствует или умеет играть. Интересно, какие она документы на въезд предъявит? Нас всех погнали на КПП в шлюз. Там она выложила удостоверение личности на имя Красильниковой, которое прекрасно сработало, то есть это действительно не подделка. Я комментировать ничего не стал. Пронеслись по темным улицам, с которых мороз с ветром разметали всех, загнали Ниву на задний двор. Дмитрий даже задерживаться не стал, попрощался, сел в свой РЭМ и умчал домой спать, пообещав завтра рано утром быть здесь. Ну а мы зашли в дом через задний ход. «Голодная?» — спросил я у Милы, когда поднялись в квартиру. «Есть немного». Она улыбнулась. «Странно здесь оказаться». Она посмотрела по сторонам. «Вроде бы уже уехала и как-то опять очутилась. День сурка просто». «Незачем было уезжать», — пожал я плечами. «Если ты уехала, не от меня, конечно. Тогда все в порядке». «Нет, нет, не от тебя». Она стянула дубленку и повесила ее у входа на привычное место. «Я не хотела тебя подставлять и не думаю, что ты можешь меня защитить. Я и сейчас так считаю». «Мила, защитить до конца никто никого не может. Жилин с какой охраной ездил? И как закончил?» «Как?» «Без вести пропал». «Когда?» — удивилась она. «Я не слышала». «Пока еще никто не слышал». «Ах, вот оно что!» Она усмехнулась. «Ну ладно, не слишком важно. Продолжай. Надо изменить ситуацию, сделать ее такой, чтобы гоняться за тобой стало невыгодным». «И как же это?» «Расскажи все как есть и подумаем. В Северореченске тебе не выжить. Ты можешь жить в нормальном мире? Как у тебя с энергетикой?» Она удивилась вопросу. «Могу, наверное». «Тогда я могу тебя спрятать там, в моем доме в Фэрбэнксе. Ты там будешь нелегалом, но дела до этого нет никому. У Платона большое окно, он может проводить людей». Она хлопнула себе ладонью по лицу. «Дура!» Она с маху уселась на кровать и закачалась, ухватив себя за голову. «Идиотка! Почему я раньше об этом не подумала? А ты?» «Я там не выживу. Но потом ты можешь вернуться сюда, если захочешь, или депортироваться в Россию. Никаких проблем. Давай так. Я первым в душ, а ты пока формулируй, хорошо?» «Соскучился?» — усмехнулась она. «Я с утра в приключениях, не переоценивай свою сексуальную привлекательность». Она кинула в меня моим ботинком. Она не переоценивала привлекательность, я по ней действительно соскучился. Может, даже она по мне, судя по... замнём. Потом я набрал Хмеля и сказал, что мы вдвоем идем к нему. Что бы Мила ни рассказала, он тоже имеет право знать. Взял бы и Саню, но тот спать завалился. Все вымотаны, у всех завтра дела. Только мы еще пока на ногах. В пабе было тихо, даже некий откат после затяжных праздников. У некоторых уже сил на празднование не осталось, у некоторых денег. Хмель был на страже один, так что даже в подвал спускаться не стали. Сели за дальний столик, который у нас всегда переговорным был. Кроме нас, компания из двух пар сидела за вторым столом, да знакомый из комендатуры пил пиво за стойкой, читая газету. Тишина и благодать. «Меня наняла Лига», — рассказывала Мила, не забывая пить чай с пирожками от тети Маши. «У меня там завелась подружка. Я даже прошла тесты на способности, но никаких не проявила. Потом мне нашли работу официанткой. Хорошее кафе, нормальные деньги». Я кивнул в знак поддержки, откусив от бутерброда с сыром и ветчиной. Пил я пиво, понятное дело, и 50 грамм перед этим пропустил. От нервов. Потом предложили приработок. «Подруга?» «Да, ее звали Леся. Она погибла чуть больше года назад. У них что-то взорвалось в лаборатории». «Было такое, помню», — кивнул Хмель. «У них тогда несколько человек погибло. В газете писали». «Да, писали. Приработок простой, надо было познакомиться с молодым человеком из завсегдатаев, подружиться и давать ему информацию, какую тот ищет. — А зачем? Как объясняли? — Объясняли просто, работа у него важная для всех, обычным образом он все данные не получит. А потом ее засекретит, и никому никакой пользы не будет. — Что за работа? — Поначалу я не вдавалась, а объяснять просто он не умел. Перепады полей и все такое. Это я уже потом поняла, что именно он делал. Но это все равно. Незадолго до того, как Леся погибла, она познакомила меня с человеком, который должен был передавать мне данные и деньги. — Что за человек? — Он представился как Борис. В форте я никогда его не встречала, и мне кажется, что он приезжает время от времени. — Как выглядел? — Никак, иначе не скажешь. Среднего роста, обычное лицо, все среднее, голос негромкий. На чем приезжал, ни разу не видела. Он всегда приходил сам, встречал меня после работы. — И дальше? — В какой-то момент Борис потребовал украсть все документы Панфилова. Прийти в гости, дать ему снотворное и все сгрести. Затем воспользоваться новыми документами, пройти через КПП на торговый пятачок, и оттуда меня должны были забрать. — Куда? — В город. Тогда он в первый раз это сказал. Заодно сказал, что все это время я на город работала. Так что срок на СЛЗ мне гарантирован. Классика вербовки. На наивность. Ровно в этот момент Мила могла сдать этого Бориса вместе со всей лигой и оказаться в героях. Но она этого не поняла. Она знала, что ее посадят. Потому что что? Потому что она давала данные Панфилову и брала их у какого-то Бориса? Цирк. Я тоже застонала, чего Мила чуть напряглась и спросила. Что? Нет горше глупости, яко глупость. Я вздохнул. Ну нельзя же так. Что? То, что ты его просто послать могла, и все. Нельзя так покупаться. Дорогой, я режиссер с областного телевидения, не Бонд. Фыркнула она. Он сказал, я поверила. Единственное, во что я не поверила, в то, что меня перевезут в безопасное место. Я читала достаточно триллеров. «Могли перевезти», — подумав, сказал я. «Документы же сделали, то есть приложили усилия. Но с тем же успехом могли их сделать для того, чтобы скрыть сам факт выезда, чтобы даже машину никто искать не стал». Вот и я так подумала. «На самом деле в форте проще убить, и труп можно спрятать так, что никто никогда не найдет. Так что думаю, что убивать они тебя не хотели. Ладно, и что ты сделала?» Панфилов обычно заходил в кафе до работы и после. Я вытащила ключи у него из кармана, потом отпросилась и дошла до его дома, срезала кальки, вернулась обратно. Когда он пришел вечером, подложила ключи обратно. Карты я оставила себе, не стала отдавать. В тот же день уволилась и переехала. А на следующее утро узнала, что Панфилова убили. Тогда попросила Василенко, он к нам часто заходил, помочь с работой. Он помог. Дальше ты знаешь. Кальки ты взяла как страховку? Конечно. Думала, что пока они спрятаны, меня хотя бы просто не убьют на улице. Она допила чай и неожиданно спросила. «Можно мне теперь чего-нибудь покрепче?» «Темного?» — спросил Хмель. «Осталось немного». «Ага». Слава отошел к стойке, я ждал продолжения рассказа. «Я решила, что это моя страховка». «Это большая приманка на самом деле. Если бы калик у тебя не было, а ты исчезла со связи, тебя бы никто не искал, скорее всего». «А что она знала? Связь с Лигой потеряна». И еще она какого-то Бориса видела, о котором не знала вообще ничего. Все. Нет, не стали бы за ней гоняться, смысла нет. Рукой бы махнули. Но у меня бы и не было этой карты. Оно того стоило? Не знаю. Пожала она плечами. Нет, наверное, но я не думала, что они убьют этого парня. Я думала, что раз у него все украли, то какой смысл? Они подстраховались, наверное. Сволочи. Она потерла лицо. До сих пор этого себе не могу простить. «Себе здесь прощать нечего», — сказал я совершенно искренне. «Ты думаешь, как хороший человек, и из-за этого ошибаешься, когда пытаешься предсказать людей плохих. А у плохого человека другая логика и совсем другие границы. Даже понятие оптимального у него сильно сдвинуто в сторону скотства. Ты думала, что прикрывала Панфилова, а они решили проверить. Вот и все. Убедились и забыли о том, что запытали человека насмерть. Уже через 5 минут. Отработали, пустышка. Все». Вернулся Хмель с бутылкой темного, перелил в бокал, поставил тот перед Милой. «А сами кальки где?» «В барной стойке, в Ширли-Мурах. В трубе, помнишь, которая по краю стойки идет?» «И как ты их туда засунула?» — поразился Хмель. «Там ремонт маленький был, а я как раз работала. И кальки были с собой. Дядя Саша, который там все чинит, трубу снял. А я в нее рулон затолкала. Он и не заметил. И так и привинтил все на место». «Хм!» — Хмель покачал головой. «Задачка!» «Копию не сняла?» «Не успела, хоть и хотела. Просто возможность спрятать так хорошо представилась, что...» А как ты засветилась? Почему тебя обнаружили?» «Я не знаю. Поняла лишь тогда, в подъезде, когда к тебе переезжала. Увидел кто-то, наверное. Может быть, в клубе. Мне передали, что две женщины обо мне там расспрашивали». «И ты поэтому ко мне переехала?» «Коль!» Она немного возмутилась. «Давай не будем. Не только поэтому. Поэтому разве что заторопилась». Тему, почему сбежала, я при хмеле решил на стол не вываливать. Об этом мы чуть раньше поговорили. Больше всего мне было интересно, как она собиралась строить новую жизнь с 300 000 рублей. Но запаникуешь, еще и не так поступишь. Хотя она и не выглядела запаникованной. Может быть, я все же что-то не понял? Может, и не понял. Ты завтра здесь останешься или поедешь с нами за Платоном? Здесь не останусь. Она даже договорить мне не дала. Только с вами. Она же не в розыске никаком, так? И за ней никакого криминала не числится. Вот в резерв ее тоже записать, тогда вооружить можно. Интересно, за нами все же наблюдают? Если наблюдают, то это контрразведка. Для них появление Милы что-нибудь означает? Или так, просто рутинный факт? Подозреваю, что второе. Обратно, понятное дело, ушли через черный ход. Надо все же на дворик этот или сигналку, или систему слежения придумать.